Как ты себя чувствуешь сегодня? Намного лучше. А что сказал врач? Он сказал, что у меня ангина. Выписал лекарство, которое нужно принимать по одной таблетке 3 раза в день. А еще он сказал, что у меня ослаблен иммунитет. И что посоветовал доктор? Во-первых, пить витамины. Он сказал, что весной всегда не хватает витаминов. Во-вторых, он посоветовал больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вот видишь, я тебе давно говорила, что нельзя все время заниматься, сидеть за книгой или за компьютером. В университете есть бассейн, спортивные и тренажерные залы. Давай 2 раза в неделю ходить в бассейн и тренажерный зал. Да, ты права. Надо вести активный образ жизни.